Глава 34. Хотя у Рекса Филлона никогда не было капитала, записанного на его собственное имя, и большую часть жизни он находился на финансовой привязи, он имел удивительный дар точно просчитывать ситуацию. Это было тем немногим, что он унаследовал от отца. Ему единственному из Филлонов хватило терпения и сообразительности прочесть все 6 заявлений об опротестовании завещания Троя. Закончив чтение, он понял, что все 6 юридических фирм в основном дублируют друг друга. Некоторые абзацы были заимствованием из предыдущих или последующих заявлений. 6 фирм вели одно сражение, и каждая хотела урвать кусок пирога побольше. Пора было навести некоторый порядок в семейных делах. Рекс решил начать с брата Троя-младшего. Это было легче всего, поскольку его адвокаты цеплялись за свою этику. Братья договорились встретиться втайне от всех, поскольку их жены ненавидели друг друга, и так можно было избежать скандала. Рекс сказал Трою-младшему по телефону, что пора зарыть томагавк в землю. Этого требуют их экономические интересы. Они решили позавтракать в загородном кафе. Поговорив несколько минут о футболе и прочей ерунде, перешли к делу. Рекс рассказал историю со Снидом. «Это очень серьезно», — воскликнул он. «Его показания в буквальном смысле могут либо положительно решить, либо окончательно разрушить наше дело». Рекс продолжил излагать факты и, наконец, дошел до векселя, который собирались подписать их адвокаты, все, кроме адвокатов Троя-младшего. «Твои поверенные все портят», — заявил он мрачно. «Этот сукин сын хочет 5 миллионов». Трой-младший никак не мог поверить в то, что сообщил ему брат. «Здесь есть о чем подумать. Снит может сказать, что был рядом с отцом, когда тот писал завещание. Сейчас ему нужно заплатить лишь 500 тысяч, а потом мы сможем его прижать». Это понравилось Трою-младшему. А смена юридической фирмы его не смущала. Его самого немного пугала фирма Хэмби и Хэмилтона. 400 сотрудников, мраморные вестибюли, ценные картины на стенах. Кто-то же оплачивает их хороший вкус. Рекс возобновил прессинг. «Ты читал все 6 заявлений?» — спросил он. Пробуя клубнику, Трой покачал головой. Он не читал даже того, которое было подано от его имени. Хамбе и Хэмилтон изложили ему суть, и он подписал, не читая. А я прочел их медленно и внимательно. Они все одинаковые. У нас 6 юридических фирм, которые делают одно и то же. Это абсурд. «Я об этом тоже думал с готовностью», — кивнул Трой-младший. «И все 6 надеются разбогатеть, когда дело будет улажено. Твои сколько получат?» «А сколько ты заплатишь Харко Геттису?» 25%. «Мои запросили 30, сошлись на 20». В его голосе послышалась нотка гордости, потому что здесь он Рекса обскакал. «Давай подсчитаем», — продолжил Рекс. «Предположим, мы наняли Снида. Он говорит все, что нам нужно. Мы нанимаем своих психиатров, расшевеливаем это болото, и наступает момент делить состояние. Допустим, каждый из наследников получает свои. Ну, я не знаю, скажем, 25 миллионов. У нас с тобой 40. 5 получит Херк, 4 твои ребята. Это 9. У нас остается 31. Меня это устраивает. Меня тоже. Но если мы исключим из расклада твоих ребят и объединимся, тогда Херк обойдется нам дешевле. Ти-Джей, нам не нужно такое количество адвокатов. Они только и ждут, когда можно будет запустить руку в наш карман. Я ненавижу Херка Геттиса. Прекрасно. Дело с ним буду иметь я. Тебе не обязательно дружить с ним. А почему бы не выгнать его и не нанять моих орлов? Потому что это Геттис нашел Снида, потому что это он нашел банк, готовый дать кредит, чтобы купить Снида, потому что Херк готов сейчас же подписать вексель, а твои орлы боятся запачкать руки. Это трудное дело, Ти-Джей. И Херк это понимает. Он кажется мне хитрым ублюдком. Да, но это наш хитрый ублюдок. Если мы объединимся, его доля снизится с 25 до 20%. Если удастся привлечь и Мэри Роуз, он получит 17,5%. А если прибавить и Лебегайл, то всего 15. Лебегайл никогда не согласится. Шанс всегда есть. Если мы будем говорить с ней втроем, может, она и прислушается. А как насчет этого бандита, ее мужа? Простодушно спросил Трой-младший, забыв, что разговаривает с братом, женатым на разудалой стриптизерши. Мы уговорим их вместе. Давай решим вопрос между собой, а потом поедем к Мэри Роуз. У нее в адвокатах этот Грит. Он не кажется мне слишком умным. Вообще-то ссориться нет смысла, — грустно согласился Трой-младший. Тем более, что это будет стоить кучу денег. Пора заключить перемирие. Мама будет нами довольна. Рэйчел с Лако и еще одним его соплеменником по имени Тен сидели на берегу Ксеку, скрючившись под односкатным соломенным навесом, ожидая окончания шторма. Крыша была худой, и ветер задувал в прорехи, бросая в лица брызги дождя. Каноэ было привязано у их ног, они вытащили его на берег после часа чудовищной борьбы со штормом. Одежда Рэйчел промокла насквозь, но дождь, к счастью, был теплым. Индейцы одежды не носили, если не считать набедренной повязки и кожаного фартучка, прикрывавшего гениталии.